Когда-то я работал на большом ростовском заводе «Сельмаш», где выпускали тогда комбайны «Нива», сейчас выпускают «Дон». И вот большими буквами висела надпись «Слава рукам, создающим Ниву». Я видел подобные надписи «Слава рукам комбайнера, доярки, рабочего», «Слава рукам матери». Я помню руки своей матери, даже бабушки. Мне почему-то они в детстве запомнились, такие морщинистые, мозолистые. Я любил эти руки. Когда-то эти руки умирающая мама подняла, чтобы благословить нас, семерых детей, на постели лежа. На следующий день она умерла. Мне трудно забыть это. Но есть еще более прекрасные руки, которые забыть тем более невозможно. Об этих руках мы хотим спеть. Я хотел бы воспеть твои руки, только где мне слова отыскать? Где найти мне те чистые звуки, чтобы о подвиге их рассказать? Твои руки уже с колыбели мир и радость народам несли. Сколько горя они претерпели, сколько гибнущих мире спасли. Сколько счастья и нежного света подарили всем руки твои. Не они ли зажгли над планетой солнце новое вечной любви? Твои руки покоя не знали, разбивали оковы скорбей, прокаженных, больных исцеляли, вырывали у смерти людей. Эти руки кормили голодных, а врагов обращали в друзей, врачевали рабов и свободных, и так часто ласкали детей. В эти руки ты принял ту чашу, где кипела греховность земли. В ней проклятие покоилось наше, а от него мы уйти не могли. Хотел бы воспеть твои руки, только где мне слова отыскать? Где найти мне те чистые звуки, чтобы подвиги их рассказать? Чтобы подвиги рассказать.